Неожиданно Долгов прислушался. Максим тоже услышал, как в коридоре скрипнул пол. Старпом осторожно повернул ключ и распахнул дверь. «Старшина, ну что ты все время возле моей двери трешься?» Долгов вышел в коридор, и Максим услышал, как он распекает подчиненного. «Тебе больше заняться нечем?» «Товарищ старший лейтенант!» — оправдывался его помощник. «Я ведь только хотел узнать, все ли у вас в порядке. Я слышал, что Карпун — очень опасный враг. Вы, если что, только скажите». «Я тебе чем сказал заниматься? Отправь патруль к обкому партии. Проверь оцепление в порту. Я тебе еще 2 дня назад говорил, чтобы ты в архив сходил и принес мне списки арестованных за последние 2 года. Работай, непочатый край, а ты слоняешься без дела. Или мне тебя, как ленивого кота, во все носом тыкать?» Максим улыбнулся. Закрой он сейчас глаза и живо представил бы себя на лодке, на в соседнем отсеке старпома, воспитывающего бездельников. Но на старшину, похоже, выговор Долгова не произвел особого впечатления. По-прибалтийски, растягивая слова, спокойно спросил: «А ничего, что Карпун у вас один в кабинете остался?» «Тьфу ты! Я тебе в одном, а ты мне все горбуне. Ничего, у меня решетки на окнах. Шагай отсюда, и чтобы я тебя до вечера не видел». В коридоре послышались удаляющиеся шаги. Хлопнула входная дверь. Долгов вернулся в кабинет и рухнул на стул. Достал он со своей заботой. «А кто он такой? Говорит странно». «Из сочувствующих советской власти прибалтов. Когда я здесь появился, он уже тут был. Эстонец Велло Ярви. Неплохой парень. Исполнительный. И видно, что в голове не опилки. Все на лету хватает, но прилипчив до ужаса. За мной как теленок ходит. Ну, да ладно, теперь он точно до вечера не появится. Давай лучше я тебя сейчас накормлю». «Давай», — охотно согласился Максим. «Англичане меня все чаем поили, а мне бы поесть. Ну, у меня не разносолы, едим лендлизовскую тушенку. Зато в избытке». «Толик, а сколько сейчас времени?» Максим подошел к окну и глянул на застывшее над сопками солнце. «Самое время, обеденное. Когда ночь, солнце в другое окно светит, напротив». Максим посмотрел вдоль проходящей рядом с домом дороги и споткнулся взглядом о стоявшую у обочины ГАЗ-67. За рулем сидел майор, которого он видел в порту, и внимательно изучающе смотрел на окна и стены управления. «Толик, посмотри, вот этот малохольный майор бросался на меня в порту». Долгов подошел и заглянул через плечо Максима. «А, Дрожжин, ты его знаешь?» «Да кто же его не знает? Из политотдела майор Геннадий Дрожжин, известный горлопан, все митинги его. Где только какой пень увидит, так сразу начинает с него вещать, какой он преданный ленинец. От таких ура патриотов вред один. Я таким не верю, потому что знаю народную мудрость. Кто громче всех кричит, у того морда в пуху. Отойди от окна». «Ну зачем он здесь? Он в порту все порывался меня расстрелять». «Ну вот, а ты спрашиваешь, зачем он здесь?» Максим осторожно задернул штору и вернулся на диван. На столе появились открытые консервы и нарезанный крупными ломтями черный хлеб. Долгов открыл сейф и достал пузатую бутылку. «Французский коньяк. По ленд-лизу и такое поставляют. Ну, давай за встречу и удачное возвращение. Мне доложили, что ты искупался». «Да. Тоже скажу тебе, ощущения не из приятных. Ну, тогда еще и в лечебных целях. Много тостов на 1 рюмку, но мне больше нельзя. Сегодня ночью хочу у продскладов засаду сделать. Немцам он никак покоя не дает. Все стараюсь о город проголодь оставить, а не получается. В сопках пещеры есть, так все запасы там укрыли. С воздуха не видно, а чтобы поджечь, нужно прямое попадание. Вот они и посылают одного за другим диверсантов с радиомаяками. Максим поспешил выпить коньяк и набросился на еду. «Вкусно! Смотрю на тебя и глазам не верю. Ты как настоящий чекист. Суровый взгляд, стальной голос, на боку ТТ. Хотелось бы хоть на время стать настоящим». Долгов порылся в сейфе и бросил на стол папку. «Да только чувствую, что синие фуражки и пистолета здесь мало. Смотри, вот это все шифровки какому-то профессору. Засел сволочь где-то в верхах или в штабе Северного флота или здесь, в местной власти, потому что всегда в курсе всех дел. Наши дешифровщики головы ломают над шифром, а как только что-то начинает получаться, он тут же шифр меняет. Как знает». «Ну, не зря, наверное, профессором назвали». «Да уж, не дурак. Но мне от этого не легче. Откуда только не звонят. Спрашивают, когда поймаю». «Дня не было, чтобы из разведотдела флота не позвонили. Я их понимаю. Начальника разведки, сам командующий Северного флота, вице-адмирал Арсений Головко топчет, а он хоть что-то у меня пытается узнать. Но мне похвастаться-то нечем. Хотел бы помочь, а не могу. Думаю, где-то у них в штабе флота течет. Только какой-нибудь корабль собирается из залива выйти, его тут же лодка или эсминцы поджидают. Что делать, ума не приложу. Погоняться за диверсантом — на это меня еще хватает. А вот чтобы разыграть шахматную партию с профессором — на это не хватает ни опыта, ни мозгов. Тут хитрость нужна. С виртуозной радиоигрой или подставой на живца. А это уже другой уровень. Ты говоришь, как настоящий. Далеко мне до настоящего. Ну, да ладно. Долгов поднял рюмку, чтобы чокнуться с Максимом, но, увидев, что опоздал, выпил и потянулся за ломтиком хлеба. Не будем о грустном. Расскажи мне, как там, на лодке? Кто за меня старпомом? Максим с сочувствием взглянул на старпома и, отставив банку тушенки, ответил: «Штурман с помощником поделили. Я вдруг подумал, а кто же за меня теперь будет? Я же не собирался покидать лодку и замену не подготовил». «Не переживай, что-нибудь придумают. А как там наш немец? Вот-то, вот-то в порядке. По-русски уже неплохо говорит. Все время возле меня ВЧ-7 крутится. Он шумы лодок и кораблей на слух хорошо определяет. А с нашей аппаратурой так ему вообще цены нет. Так что помогает». Максим умолк, и в кабинете повисла пауза.